Глава 34. К началу вечера Эмми и Арчи совсем выбились из сил. Ловкий гондольер подловил молодых людей в тот момент, когда они вовсе не могли сопротивляться. Через несколько минут наши герои уже полулежали на груди подушек в богатых наволочках и скользили по тайным маленьким каналам в стороне от орд туристов, с которыми сталкивались ранее. «Спеть для вас?» — с воодушевлением спросил гондольер. «Серенада для вас, да? Счастливая пара?» «О, нет!» — поспешно ответил Арчи. «Думаю, вы взялись за палку не с того конца. Ха-ха!» Гондольер нахмурился. Эмми улыбалась, опустив глаза. «Это бесплатно!» — сказал гондольер. «Без денег!» «Но мы не пара!» — стал объяснять Арчи, указывая на себя и Эмми. «Мы не муж и жена! Просто друзья!» «Амигос?» — он наморщил лоб. «Нет, это по-испански. Как по-итальянски «друзья»?» «Не знаю», — сказала Эмми. «Друзья?» — переспросил гондольер и покачал головой. Арчи нисколько его не убедил. «Не друзья, нет!» Он указал на Арчи, потом на Эмми. «Я могу сказать!» Арчи взглянул на Эмми. «Он не успокоится, пока мы не разрешим ему спеть!» Она пожала плечами. «Ну, раз уж мы в Венеции...» Арчи повернулся к гондольеру и показал большие пальцы рук. «Давай, приятель, спой от всего сердца, как никогда в жизни!» Гондольер просиял и разразился ликующей песней. Эмми закрыла лицо руками, смеясь от смущения. Арчи грыз ноготь, подняв брови, но тоже невольно улыбался. Молодые люди обменивались взглядами, оба в равной мере испытывая неловкость, но и развлекаясь тоже. «Нас провели», — сказал Арчи. «Теперь мне придется дать ему громадные чаевые. Он взял не так, так этак». В тот вечер Арчи и Эмми долго не могли выбрать место для ужина, которое устроило бы обоих. Наконец, они нашли одно заведение напротив мастерской, где ремонтировали гондолы. Достойный, настоящий венецианский бар Бакара. Там подавали чикетти, итальянский вариант испанских закусок тапас. Молодые люди просидели не один час, заказав для начала брускетто и боканчино, а также фритто-мисто. Затем последовала здоровенная миска ризи-эбизи, фирменного блюда этой харчевни. Название его переводилось как «рис с горошком», но казалось слишком прозаичным для густого, насыщенного сливками и таявшего во рту кушанья. В конце ужина они заказали по порции панакоты с черной смородиной, и владелец поставил на их стол бутылку граппы. «Невежливо будет не попробовать», — заявил Арчи и налил по стаканчику огненного напитка. К тому времени, когда они вышли на улицу, солнце давно уже село. Эмми взяла Арчи под руку, и они неторопливо пошли вдоль канала, разомлевшие от обильной трапезы, а через 20 минут безнадежно заблудились. «Я уверена, что вот тот мост ведет к площади, которая ведет к другой площади, которая ведет к мосту рядом с нашей гостиницей», — неопределенно указала Эмми. «По мне, этот мост ничем не отличается от других. Упало несколько очень крупных дождевых капель. Будет дождь. Надо бежать». «Мы не знаем, куда бежать». Небеса разверзлись, и словно все содержимое лагуны обрушилось на их головы. Арчи и Эмми оказались в окружении серой бесконечности. Здания смыкались вокруг них. Канал рядом был черным, как чернила. Поблизости никого не было видно. Все благоразумно нашли себе укрытие. Арчи и Эмми развернули карту, но через несколько секунд она промокла и сделалась абсолютно нечитаемой. Арчи снял джемпер и, накинув его на голову Эмми, потащил девушку к ближайшему дверному проему. Под портиком оказалось достаточно места, чтобы укрыться. Стоя рядом с ним, Эмми дрожала от холода. Арчи посмотрел на нее. Волосы у девушки прилипли к голове, тушь стекала по щекам. Им овладел порыв, какого никто у него никогда прежде не вызывал. не такого рода. Больше всего на свете ему хотелось поцеловать Эмми. Она подняла на него глаза. «Никогда не видела такого ливня». Арчи не мог оторвать взгляда от ее глаз. Встревожившись, Эмми немного отстранилась. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила она. «Нет, нет, совсем нет. Его словно громом поразило, и он сейчас натворит страшных глупостей, если не поостережется». Он отвернулся. «Арчи!» «Можем с таким же успехом и побежать», — сказал он. «Мы все равно промокли до нитки». Он шагнул из укрытия под поток. Вода потекла за воротник по спине. Он замерзал, замерзал снаружи и изнутри. Сердце казалось холодным, как гранит. Взволнованная Эмми трусила рядом с ним, стараясь не отставать. Потом ее лицо осветилось. «Сюда!» — воскликнула она, указывая на ближайший переулок. «Это здесь, точно! Я помню этот фонтан! Мы все же не так далеко от гостиницы!» Арчи не ответил. Она схватила его за руку и потащила за собой. «Идем же!» — подгоняла она его. «Ты подхватишь смертельную простуду!» «Может, — подумалось Арчи, — это был бы выход!» Быстро текущая двусторонняя пневмония, которая унесет его и избавит от страданий. Смерть в Венеции. Как уместно! Но он, тем не менее, поспешил за Эмми. Вежливость пересилила отчаяние. Эмми нужно было как можно скорее попасть в гостиницу, где тепло и сухо. Когда они добрались до гостиницы, Арчи прямиком отправился к себе в номер. «Увидимся утром», — промямлил он. «Я не очень хорошо себя чувствую, если честно». Не глядя на девушку, Арчи закрыл дверь. Сел на кровать, оставляя на пуховом стеганом одеяле мокрые следы. Его била дрожь. Чем скорее они вернутся в Англию, тем лучше, думал он, пока он не выставил себя дураком. Завтрак на следующее утро был пыткой. Арчи свалил свою молчаливость на граппу. «От этой водки у меня болит голова», — сказал он. Но с головой у него все было в порядке. Это сердце его болело. Он съел сколько мог сладких рогаликов с клубничным джемом, лишь бы чем-то себя занять. Эмми развернула свой рогалик и бросала крошки на землю, где их клевали маленькие птички. Молодые люди почти не разговаривали. Эмми явно была озадачена его настроением, но Арчи не знал, как оправдать свою мрачность. Подходило время отъезда, а мысль о возвращении домой была ему невыносима. От одного воспоминания о жалком коттедже и дожидающейся работе мурашки ползли по телу. Арчи не хотелось думать ни о ферме, ни о своем бизнесе. Ни о жизни без Джея, который звонил и вытаскивал его в паб или в Твикингем на матч по регби. Но выбора у него не было. Они с Эмми отправятся в аэропорт сразу же после завтрака. В Хитроу они, неестественно оживленные, без сомнения, попрощаются и дадут друг другу обещание встретиться за ланчем, который не сдержат. И она ускользнет у него сквозь пальцы, и он никогда больше ее не увидит. А сам он исчезнет у себя на ферме и превратится в отшельника, как Джей и предсказывал, потому что без Джея, не дававшего ему покоя, его светская жизнь сойдет на нет. И с каждым днем он будет становиться все более скучным, все меньше походить на человека, которым хотел быть, и больше никогда не почувствует того дуновения тепла, которое принесла в его жизнь Эмми, проблеска оптимизма, ощущение, что в мире есть еще что-то. В аэропорту была жуткая толчая, множество людей, не слишком хотевших расстаться с великолепием самого восхитительного города мира и вернуться к обыденной жизни, к дорогам и потокам транспорта, обыкновенным кирпичам, скрепленным известковым раствором, в города, где солнце не пляшет на воде, окрашивая дома в золотой цвет. Чары рассеются, как только они войдут в здание аэропорта и начнут искать в расписании номер стойки регистрации на свой рейс. Эмми была подавлена и сильно нервничала. Без конца проверяла свой билет и паспорт и рылась в сумочке. Стоя в очереди к стойке регистрации, она то и дело сплетала и расплетала пальцы. Посмотрела на Арчи. Глаза у нее были широко раскрыты. «Я не хочу домой», — вдруг сказала Эмми. Затем покраснела и отвернулась. У Арчи комок встал в горле. В голове не было ни одной мысли. Все так перепуталось, а потом ему послышался голос, тот, сухой, насмешливый тон. «Бога ради, Харбинсон, разберись же с этим делом!» Сердце Арчи ускорило свой ритм. «Что?» — прошептал он. На сей раз он определенно услышал ответ. «Смелее, ты здесь только один раз. Положись в этом на меня!» Арчи выпустил из рук сумку и повернулся к Эмми. «Я тоже не хочу возвращаться!» Очередные пассажиры зарегистрировались, и их багаж исчез в черном отверстии. Очередь продвинулась вперед. «Так давай останемся!» Эмми засмеялась. «Как это было бы чудесно! В наших мечтах!» «Это не обязательно должно быть в мечтах, ведь так? Мы можем сделать это реальностью!» Пока Эмми, растерявшись, смотрела на него, они оказались у стойки. Девушка положила на ленту транспортера шляпные коробки. Сотрудница компании улыбнулась молодым людям. «Ваши паспорта, пожалуйста». «Подожди!» Арчи удержал ее руку с паспортом. Эмми нахмурилась. Он накрыл ее руку ладонью. «Давай вернемся. Вернемся в гостиницу, Эмми». «Я не могу. Я должна лететь в Лондон». «Зачем?» «Мне нужно делать шляпы. У меня встречи, столько дел». «Ты хочешь сказать, что еще одна неделя отдыха так уж подорвет твои дела?» Требовательно спросил Арчи. «Не хочу показаться грубым, Эм, но это всего лишь шляпки. Наверняка твои клиентки не обидятся. Давай же. Ты живешь только раз. Если последние несколько недель чему-то меня научили, так этому. Лови моменты и все такое». Прикусив губу, Эмми отвела взгляд. Щеки у нее порозовели. «У меня нет таких денег, Арчи, ты же знаешь. Я не могу позволить себе остаться здесь». «У меня есть деньги». Он понятия не имел, в какую сумму это может вылиться. Но он раздобудет эти деньги любой ценой. «Мы поселимся в пентхаусе, если он свободен». Люди в очереди начали проявлять нетерпение. Девушка за стойкой раздраженно спросила. «Простите, так вы хотите лететь этим рейсом или нет?» «Нет, не хотим», — ответил ей Арчи. Он снял с ленты транспортера их сумки и шляпные коробки Эмми. «Идем!» Эмми смотрела на него, разинув рот. «Мы же не можем просто не поехать домой. Мы не можем...» «Почему нет?» Арчи чувствовал прилив смелости и решимости. Он ощущал, как Джей подбадривает его сверху. У него голова шла кругом от безрассудства и собственной спонтанности. И от чего-то еще. От большого пылающего шара внутри, который побуждал его к действию. «Ты сошел с ума?» Она недоверчиво смотрела на него. «Я не сумасшедший!» — отрезал Арчи. «Это самая лучшая моя идея за всю жизнь!» «У меня недостаточно одежды!» — запротестовала Эмми. «Мы можем купить одежду!» Арчи шагал к выходу. Эмми почти бежала за ним. «Я записана к стоматологу на вторник!» — убеждала она. «И мне нужно заплатить за телеантенну и налог на машину!» «Это не важно! Все это не имеет значения! Это никуда от тебя не убежит! Важно! Жить одним днем. Пока что!» Он повернулся к ней, обвешанный багажом. «Я не хочу возвращаться на ферму и разбираться с кучей документов. Я хочу приключений. Хочу чувствовать. Я хочу...» Он посмотрел на Эмми и не смог определить выражение ее лица, но понял, что сейчас самый подходящий момент. «Я хочу тебя!» — сказал он ей. Эмми застыла. Арчи посмотрел в пол. Он никогда не совершал столь импульсивного поступка. Никогда так не рисковал. Шум окружающей толпы ревом отдавался у него в ушах. Объявления о вылете и приземлении самолетов неразборчиво гремели где-то на заднем плане. Арчи зажмурился. Он жалел, что не может улетучиться отсюда. «Проклятый Джей!» — подумал он. «Ну и втравил же ты меня!» «Тогда ладно», — Эмми ответила так тихо и спокойно, что Арчи едва услышал. Он открыл глаза. «Что?» — переспросил он. Она кивнула. «Давай так и поступим». Шагнула к нему. Арчи бросил сумки и шляпные коробки. Эмми обняла его за шею. «Никогда не слышала ничего более безумного», — сообщила она Арчи. «Какая разница?» — спросил он. Пассажиры вокруг посмотрели на них с подозрением, когда Арчи подхватил Эмми на руки и закружил. В конце концов он поставил ее на пол и снова взял их багаж. Эмми пришлось бежать, чтобы, не отставая от Арчи, выйти из дверей, в которые они совсем недавно вошли. 5 минут спустя они, держась за руки, уже ждали речной трамвай, идущий в город. «Слушай», — улыбнулась Эмми, — «нам нужно отправить имейл Патрисии». «Боже, только не это! Она захочет фотографий», — простонал Арчи. «Но это же справедливо», — настаивала Эмми. «В итоге, если бы не агентство «Не теряй надежды», она положила голову ему на плечо. Арчи не ответил. К агентству «Не теряй надежды» это не имело никакого отношения. Агентство было лишь посредником. Он привлек Эмми, защищая ее собой от ветерка, дувшего с воды. «Спасибо, дружище», — прошептал он и представил Джея там, наверху, сидящего на облаке Купидона 21 века. Он был доволен, подмигнул и поднял за них бокал. Позднее в тот день Райли вел моторную лодку. Ее предоставлял отель, возвращаясь с Бурана, где они с Сильви обедали в их любимом рыбном ресторане. Еще она купила моток кружев, которыми славился остров, и проявила при этом нехарактерную для нее скрытность, засунув их на дно сумки. «Ни о чем не спрашивай», — предупредила она, грозя Райли пальцем, и Райли ухмыльнулся. Перед самым причалом, куда должна была прибыть их лодка, они проехали под крохотным мостиком. На мосту стояла пара, обнявшись и целуясь так, словно они никогда не остановятся, совершенно не обращая внимания на окружающее. У Райли дрогнуло сердце, когда он узнал их. Это была пара из салона ожидания. Те, которых подвергли той жуткой фотосъемке. Те, которые желали оказаться за 1 000 000 миль друг от друга. «Девушка со шляпами», — проговорила Сильви и улыбнулась, принимая на хранение еще одну тайну еще одного дня. Райли заглушил мотор и быстро достал из сумки камеру. Он был профессионалом, подготовился за несколько секунд. Идеально выстроил кадр. Заходящее солнце вспыхнуло огненным шаром, заливая пару сиянием. «Вот», — сказал он Сильви и щелкнул затвором фотокамеры. «Классный снимок!»